Ну все, не выдержал ежик. Будем называть вещи своими именами. Бобренок, ты был неправ. И если ты благородный бобренок, ты должен это честно признать. Ладно, признаю. Но я признаю это только потому, что я действительно благородный бобренок. Он быстро перегрыз дерево, и оно рухнуло на землю. Все закричали «Ура!». Потом бобренок перегрыз еще три ветки потоньше и распутал, наконец, этот смертельный узел. Стройная лосиха подошла к бобренку, нагнулась и нежно лизнула его своим большим шершавым языком. «А я, наверное, до конца дней своих так и останусь ничьей совестью». «Ах, вот в чем дело!» — догадался лось. «Вы ищете того, кто потерял эту совесть. Пойдем с нами, лось!» — позвал его ежик. «Я только что спасся сам, и у меня пока еще нет сил спасать кого-нибудь другого. Когда начинаешь заново жить, даже осенняя трава кажется намного вкуснее весенней. У меня нет сил идти с вами, но я могу вам кое-что подсказать, но только шепотом, по секрету и на ушко. У того, про кого я хочу сказать, очень хороший слух, и если она заранее узнает...» «Хорошо», — согласился растроганный от поцелуя бобренок, — «наклонись и скажи ежонку, он единственный среди нас, кто умеет хранить секреты». Лось наклонился к ежику, и послышался невнятный шепот и бормотание. «А сейчас мы пойдем...» — ежик не знал, как сказать. «Куда?» — нетерпеливо спросил заяц. «К ней». «Кому к ней?» — не понял бобренок. «Тссс! Это жуткий секрет. Мы должны нагрянуть совершенно неожиданно. Если она заранее узнает...» «Это хорошо, что она заранее не узнает, но если и мы заранее не узнаем, то извините за смелый вопрос, куда же мы нагрянем?» Заяц прав. «Ладно, тогда я напишу вам ее имя на старом кусочке коры. Только это будет секретное письмо. Смотри, козленок, если ты кому-нибудь выдашь этот секрет». «Как же я смогу его выдать, если я не умею читать?» «Козленок прав», — поддержал его бобренок. «Почему?» «Потому что я тоже не умею читать». «Ладно», — махнул лапой ежик. «Тогда я вам ее нарисую». И тут же нарисовал что-то на коре. «Мы пойдем к свинье?» — испугался заяц. «Даже медведи боятся нападать на диких свиней», — предупредил всех бобренок. «Тссс! Все говорят, что с дикой свиньей лучше не связываться», — поддержал бобренка заяц. «А мы и не будем с ней связываться. Вернем ей совесть, тут же разойдемся по домам», — сказал ежик. «А почему ты думаешь, что это она потеряла совесть?» — спросил лося бобренок. «Ну, потому что она на днях искала под дубом желуди и так глубоко подкопала корни дуба, что старый могучий дуб рухнул, как подкошенный. Теперь дуб засохнет, и уже никогда ни один поросенок не сможет полакомиться его желудями. Такой бессовестный, не скажу кого, еще не знал ни один лес». «А почему ты думаешь, что она бессовестная? Может, она просто глупая?» — засомневался ежик. «Даже самая глупая птица не сядет на ветку, которая может сломаться. Даже самая глупая рыба не будет стараться выпить воду, в которой она плавает». «Лось прав. Он называет вещи своими именами». «Но как же мы пойдем к этой?» — робко спросил козленок. Испугался ежик. К той, которая нарисована на картинке, если она живет на другом берегу реки. Козленок прав, согласился заяц. Почему? Спросил ежик. Потому что я тоже не умею плавать. Может быть, нам построить лодку? Или пароход? — неуверенно предположил козленок. — Я не хочу вмешиваться в ваши дела, — улыбнулся лось, — но могу сказать вам, что бобры — лучшие пловцы в мире. — Если они все заберутся ко мне на спину, мы просто дружно пойдем ко дну. — А ты перевези их по очереди, — посоветовал ему лось. Ежонка или зайца я еще смогу, а козленок для меня слишком тяжелый. Ладно, вот я еще немножко поем и перевезу вас на тот берег, — успокоил их лось. — Кроме меня, я поплыву рядом с тобой, — сказал бобренок. — Кто быстрей? — Согласен. — И мы будем не мы? — Нет. Я не пойду, я подожду вас здесь. Я не умею плавать, не умею нырять, не умею ходить, не умею летать и вообще... Чуть не заплакала совесть. Я не хочу к ней, к этой, к такой... — А знаешь, почему она такая бессовестная? — спросил ее лось. — Почему? — Потому что ее совесть бродит где-то сама по себе. Быть совестью — это тоже работа. Может быть, самая трудная работа на свете. Легко быть совестью маленького и слабого. Гораздо труднее быть совестью большого и сильного. Знаешь, какие любимые слова у моей совести? Осторожней, не наступи, не раздави. Помни, что ты большой и тяжелый. Ладно, я пойду, вздохнула совесть. И вдруг раздался тихий храп. «Что это?» — испугался козленок. «Ежик, он опять заснул», — пояснил заяц. «Ежик, проснись, ежик!» — закричал ему в ухо бобренок. А ежик продолжал спать и бормотать сквозь сон. «Осень, уже глубокая осень, мне давно пора спать». «Проснись, ты забыл, над нами нависла опасность». «Ах, какие мне снились цветы!» Все-таки проснулся ежик. «Если мы до первой снежинки не найдем того, кто потерял совесть...» «Мы найдем. Лось перевезет нас на другой берег. Только сначала умойтесь как следует вон в той луже», — строго сказал бобренок. «Зачем?» — удивился заяц. «Все равно мы и так насквозь промокнем». Бобренок торжественно встал на задние лапы и вытянулся во весь рост. «Вот уже 50 миллионов лет мы, бобры, дружим с чистой водой. Мы помогаем ей, а она помогает нам. Мы спасаем друг друга от гибели».